же он прячет в карманчике?» Раздалось чуть ли не над самым ухом Бильбо. Мгновенно оглянувшись, он обомлел. Прямо на него уставились две светящиеся точки. Они постепенно накалялись, увеличивались и уже горели в темноте два ярких круга. «А ты что потерял?» — упорствовал Бильбо. Зеленым огнем загорелись глаза Горлума и стали неотвратимо наплывать на хоббита. Лодка Горлума летела к темному берегу. Мысль о пропаже и злобное подозрение всколыхнули такую ярость, что никакой кинжал уже не был ему страшен. Бильбо не мог взять толк, отчего так рассвирепело это мерзкое существо, но понял, что Горлум готов его растерзать. В мгновение ока он вскочил и кинулся обратно в туннель. Прижимаясь к стене и ощупывая на ходу левой рукой, хоббит снова скатывался вниз. Позади послышался всплеск шлепнувшегося в воду тела и шипение Горлума. «Что у него в карманчике?» «А и вправду, что же у меня такое важное там?» На бегу, пыхтяясь, спотыкаясь, он сунул руку в карман и почувствовал, как холодное колечко само собой наделось на палец. Шипение слышалось уже за спиной. Бильбо обернулся и увидел глаза Горлума, мерцавшие словно две маленькие зеленые луны. В ужасе Бильбо рванулся вперед, но вдруг споткнулся о корень и беспомощно растянулся на каменном полу, прижав кинжал собственным телом. И в то же мгновение Горлум настиг его. Но прежде чем Бильбо успел шелохнуться, высвободить руку и выхватить кинжал, Горлум, шипя и бронясь, пронесся мимо, будто никакого хоббита не было и в помине. Что бы это значило? Ведь Горлум отлично видел во тьме. Даже глядя вслед уносящемуся Горлуму, хоббит ясно различал скользящий по стенам туннеля бледный отсвет его горящих глаз. Морщась от боли, Бильбо поднялся на ноги, поправил в ножны кинжал, который постепенно снова стал накаляться, и потащился следом за Горлумом. Ничего другого не оставалось. Не возвращаться же к опасному озеру. Лучше уж идти вперед за Горлумом. Может, тот сам, того не желая, выведет его наружу. «Мерзкий, мерзкий, мерзкий, мерзкий Бэггинс! Оно исчезло! Что у него в карманчике? О, мы знаем, мы догадываемся, моя прелесть! Точно! Он нашел его! Мой день рожденный подарочек!» Бильбо навострил уши. Наконец и он стал кое о чем догадываться. Он прибавил шагу и почти вплотную приблизился к Горлуму, который, не оглядываясь, но зыркая глазами по сторонам, быстро шлепал вперед по туннелю. «Наш денрожденный подарочек! Несчастье! Неужто мы лишились его, моя прелесть? Как это случилось? Ясно, когда мы тащили здесь того писклявого недомерка, оно укатилось от нас! Столько лет служило верой и правдой и бросило нас! Нет, его стащили! Стащили!» Вдруг он бухнулся на землю и зарыдал. Жутко было слышать эти завывания. Бильбо замер и вжался в стену туннеля. Постепенно свист, бульканье и всхлипы утихли. И снова послышалось бормотание Горлума. Где искать? Разве мы помним все места, куда забредали. Оно не потерялось. Оно в карманчике гадкого Бэггинса. Этот проныра нашел его. Нас не обманешь. Толковал он сам с собой. Мы догадались, моя прелесть. Но надо еще схватить, задушить воришку и обшарить его карманчики. Горлом шипел и свистел на все лады, не умолкая. Но она не догадывается, что может делать подарочек. Ох, просто держит его в карманчике. Он не мог убежать далеко и совсем не знает дороги. Сам сказал, да-да, сам. Но он хитрый, задал вопрос, а не сказал, что у него в карманчике нет. Нельзя ему верить. Он нашел вход, а ты ищет и выход. Да-да-да-да-да-да-да. Значит, он бежит к задним воротам. Пусть... Там его схватит гоблин Сыда. Нет, нет, той дорогой ему не убежать, моя прелесть. Да, с гоблин Сы. Но если наш подарочек, наше сокровище у него, гоблин Сы заберут его себе. И узнают, что оно умеет делать, и мы никогда не будем в безопасности. Никогда. Гоблинс наденет его и станет невидимым. Да-да-да-да-да-да-да. Он будет рядом, а мы его не увидим. Даже наши острые глазки не разглядят его. Он подберется, подкрадется и схватит нас. Не время рассуждать, моя прелесть. Надо спешить. Бэггинс побежал туда. Мы побежим следом. Скорей. Горлом подпрыгнул, как лягушка, и, быстро перебирая лапами, заковылял вперед. Бильбо поспешил следом, стараясь ступать бесшумно. Главное — снова не споткнуться и не обнаружить себя. Удивление, страх, надежда кружили ему голову. Выходит, найденное им кольцо волшебное. Оно делает невидимым. В старинных сказках такое чудо не редкость. Но трудно поверить, чтобы эта волшебная штука просто так валялась под ногами. Но ведь Горлум не углядел его своими светящимися глазищами и проскочил мимо. Тем временем Горлум, шипя и булькая, шлепал плюх, плюх впереди. А Бильбо крался следом так бесшумно, как умеют только хоббиты. Вскоре они оказались там, где коридор разветвлялся, и откуда Бильбо свернул к озеру. Горлум углубился в этот лабиринт, вслух считая ходы. «Один сюда, налево, другой туда, направо, два». Снова направо, два налево. Но чем дальше он продвигался, тем медленнее перебирал ногами, а шаги становились все неувереннее. Горлом удалялся от воды, где он чувствовал себя неуязвимым, и страх постепенно охватывал его. Гоблины могли таиться повсюду, а спасительное кольцо утеряно. Наконец, свернув еще раз налево, он остановился перед круглой дырой. «Седьмой справа есть! Шестой слева есть! Это здесь! Вот он выход. Горлум сунул голову в отверстие и отшатнулся. Но туда нельзя, моя прелесть. Опасно. Там гоблинсы, страсть, сколько гоблинсов, мы чуем их. Что делать? Пусть им пусто будет. Посидим, подождем, моя прелесть. Вот глупость. Голлум привел Бильбо к выходу, но выйти хоббит не мог. Бормочущий слизняк сидел перед отверстием, поматывая большой головой и посверкивая глазищами. Тихо, словно мышка, Бильбо скользнул вдоль стены. Горлом тут же встрепенулся, принюхался, и глаза его вспыхнули зеленым огнем. Он тихо, но угрожающе зашипел. Хоббита он видеть не мог, но был напряжен и насторожен, а темнота еще сильнее обострила его слух и нюх. Он припал к земле, опираясь на свои широкие ладони, почти касаясь носом каменного пола, и, пригасив свет глаз, Горлум замер. Бильбо едва различал его черный силуэт, но чувствовал, что тот напряжен, словно туго натянутый лук, и в любую секунду готов распрямиться и прыгнуть. Бильбо затаил дыхание и замер. Отчаяние охватило его. Пока еще есть силы, он непременно должен выбраться отсюда, из этого ужасного мрака. Нельзя сдаваться. Он должен убить Горлума. Заколоть кинжалом, прежде чем эта мерзкая тварь убьет его. Нет, все-таки это нечестно. Бильбо невидим, а Горлум безоружен. И не пытался убить его, Бильбо. Во всяком случае, до сих пор. К тому же Горлум такой несчастный, одинокий, всеми гонимый. И вдруг сердце Бильбо сжалось от страха и жалости. Он вообразил себе бесконечную вереницу тоскливых одинаковых дней без всякой надежды на лучшую жизнь. Все, что у тебя есть, — это безмолвный камень, сырая рыба и невнятное бормотание с самим собой. От мелькнувшей в голове страшной картинки Бильбо поежился. Но вдруг его озарило, и, мгновенно приняв решение, Бильбо прыгнул. Только хоббит мог прыгнуть так высоко и так безоглядно прямо в объятия мрака. Бильбо взвился в воздух и перелетел через голову Горлума. Ну и прыжок. На метр в высоту и на два в длину. Еще чуть-чуть, и он бы разморжил себе череп о каменный потолок туннеля. Горлум извернулся, пытаясь схватить вихрем пронесшегося над ним хоббита, но тщетно. Цепкие пальцы сжали пустой воздух. А Бильбо, упруго приземлившись на свои крепкие ножки, понесся по туннелю. Он не смел оглянуться, чтобы узнать, гонится ли за ним Горлум, но слышал за спиной пыхтение и клокочущее бормотание. Однако вскоре шум позади постепенно затих. И вдруг до беглеца долетел пронзительный, полный злобы и отчаяния вопль, от которого кровь стыла в жилах. Горлум понял, что проиграл. Бежать дальше он боялся. Все для него было потеряно. Он потерял свою жертву, потерял и самое дорогое, единственное свое сокровище. У Бильбо от крика Горлума сердце ухнуло в пятки, но он продолжал бежать. Вслед ему из глубины туннеля долетел слабый, как эхо, но полный угрозы вопль. Вор! Вор! Вор, Бэггинс! Ненавистный! Ненавистный! Навсегда! И наступила мертвая тишина. Но и тишина, казалось, таила угрозу. Если Горлум чуял гоблинов, значит, они близко, — размышлял Бильбо, — и могли слышать визг и топот. Надо быть поосторожнее, не то в конце дороги и мне придет конец. Туннель с грубо обработанными плитами стен становился ниже и уже. Для хоббита туннель не был тесен, однако в попыхах он несколько раз спотыкался и сбивал пальцы босых ног о неровности каменного пола. И для гоблинов здесь низковато, — подумал Бильбо. Не знал он, что эти подземные жители, даже самые рослые, могут бегать и на четвереньках. Вскоре спуск под уклон кончился, и туннель стал подниматься, забираясь все круче и круче. Вверх Бильбо бежал уже не так споро. Но вот и подъем кончился, а за поворотом туннель вновь пошел вниз. Бильбо добежал до следующего поворота. Из-за угла сочился слабый свет. Не красные блики, какие бросают горящие факелы или пылающий костер, а настоящий дневной свет. Бильбо прибавил ходу. Он несся уже со всех ног, миновал еще один поворот и выскочил на открытую площадку, залитую, как ему показалось, солнечным светом. После кромешной подземной тьмы ослепленные глаза хоббита обманулись. На самом деле это была лишь широкая полоса света, упавшая из распахнутой настежь большой каменной двери. Проморгавшись, к своему ужасу Бильбо увидел гоблинов. Они сидели у самой двери, настороженные, напряженные, с обнаженными мечами, будто только и поджидали несчастного хоббита. И, конечно же, увидели Бильбо раньше, чем он их. Увы, они его увидели. И вдобавок на пальце не оказалось кольца. Оно исчезло. То ли случайно, то ли нарочно, решив сыграть злую шутку со своим новым хозяином. С торжествующими воплями гоблины кинулись к Бильбо. Теперь уже Бильбо, как прежде Горлум, ощутил боль и обиду от неожиданной потери. Вместо того, чтобы выхватить кинжал, он зачем-то стал шарить по карманам и... О, чудо! Кольцо оказалось в левом кармане и само скользнуло на палец. Ошарашенные гоблины замерли. Они ничего не могли понять. Вот он был, и вот его нет. И вновь раздался вой, но теперь это был вопль разочарования. Где он? Улизнул обратно в туннель? Сюда! Сюда! Обыскать все снаружи! Гаркнул предводитель гоблинов. Гоблины засвирестели, забегали, клацая оружием и переругиваясь. Они метались, сшибались, разлетались, ушибались и зверели от этого еще больше. Поднялась ужасная суматоха. Только и слышались крики, вопли, рычания, стоны. Бильбо обмер от страха. но успел сообразить, что надо спасаться, пока его не затоптали или случайно не сцапали. И он быстро скользнул за большую бочку, из которой пили гоблины-стражники. «Надо пробраться к двери, а чтобы то ни стало!» Подталкивал он себя, но никак не мог решиться. Все походило на игру в жмурки. Только сейчас это была смертельная игра. Пещера была битком набита гоблинами, и бедный маленький хоббит метался туда-сюда, пытаясь увернуться от раскинутых лап и тяжелых ног. Один гоблин наткнулся на него и обалдело оглядывался, не понимая, на что же он налетел. А Бильбо упал на четвереньки, прополз между ног предводителя, снова вскочил и опрометью кинулся к выходу. Дверь была по-прежнему не заперта, но какой-то гоблин ненароком толкнул ее и прикрыл. Бильбо навалился на дверь, но она не поддалась. Он попробовал протиснуться в оставшуюся щель, втиснулся наполовину и намертво застрял. Какой ужас! Пуговицы зацепились за дверной косяк и не пускали ни туда, ни сюда. Бильбо видел, что там, по ту сторону двери, от свободы и спасения его отделяет всего несколько ступеней, сбегающих в узкую расселину между высокими горами. Ярко светило, выглянувшее из-за облаков солнце, а он не мог шевельнуться. Вдруг позади него один из гоблинов завопил. «Тени в дверях, там кто-то есть!» Сердце Бильбо чуть не выскочило из груди. Он рванулся, что было сил. Пуговицы стрельнули во все стороны. Затрещали куртка и жилет, и Бильбо вырвался наружу. Стремительно, будто горный козел, заскакал он по ступенькам. Обалдевшие гоблины в первое мгновение кинулись подбирать рассыпанные по полу медные пуговицы. Впрочем, они быстро опомнились и со свистом, гиканьем и улюлюканьем помчались за хоббитом. Но гоблины не любят и боятся солнечного света. Ноги у них подкашиваются, а голова кружится. А невидимый Бильбо, стараясь держаться в тени деревьев, несся без оглядки. Вскоре гоблины отстали. С ворчанием и проклятиями они поплелись обратно. Бильбо спас.